23 ноября 2011 года. Сегодня у меня не так много времени для записи. Надо успеть взять все необходимые анализы у Джерри. Вакцина для третьей мыши уже почти готова. От мысли о ней у меня учащается сердцебиение. Что нового она принесет? Первая вакцина стимулировала ум и властность, вторая – неисчерпаемая либидо. Что дальше? Но сегодня, как ни странно, меня занимает другое. Вот мешаю реактивы, а пробирки так и норовят выскользнуть из рук. Я должен освободиться до 6 вечера. В 7 у меня встреча с Крис. Только подумать, как все переменилось всего лишь за сутки. Да, я счастлив, влюблен, и мы идем в кафе. Я никогда в жизни не был в кафе с женщиной. Я не знаю, как себя вести. Что говорить, что заказывать. В чем, черт возьми, вообще идти? Надо все продумать. Но сначала мыши.